Хорошо установить привычку каждодневно уделять несколько времени тому, чтобы проводить свое сознание через такие испытания, которые утверждали бы желаемое качество духа. Это будет как бы репетицией перед спектаклем, когда на сцене жизни придется играть нужную роль. Сутр-атма – актер, и репетиции подобного порядка для него очень полезны.